Сегодня Анатолий Владимирович должен был звонить в 9 вечера. К этому времени Настя уже получила от предусмотрительного Шахновича новый список, куда короче предыдущего. Она просмотрела его и почувствовала болезненный укол в груди. Еще одно колечко легло на стерженек и вписалось в общую конструкцию. «Проверьте, пожалуйста, номер 18 из списка», — попросила она Старкова. В трубке послышался шелест бумаги. Он листал копию, лежащую перед ним. «18-й? Я не ошибся?» В голосе его звучало неподдельное изумление. «18-й», — твердо сказала Настя. «То, что мы ищем, должно находиться там». «Хорошо. Когда вы ложитесь спать?» Я буду ждать вашего звонка. Тогда заприте дверь и не отключайте телефон. Отдав необходимое распоряжение, Старков позвонил Денисову. «Мне кажется, она сошла с ума», — спокойно сообщил он. «Можно предполагать все, что угодно, только не это. Я дал указание, чтобы мои люди проверили, но это пустая трата времени. Все может быть», — неопределенно отозвался Эдуард Петрович. Она пережила несколько тяжелых дней. Согласитесь, ей нелегко было разобраться и с нашим предложением, и с отношением к Исмаилову. Я думаю, они все-таки были близки, просто она это скрывает. А тут еще убийство девушки. С ума Каменская, конечно, не сошла, но что-то у нее в голове могло и разладиться. Ну что ж, посмотрим. А если это окажется правдой? Посмотрим, — повторил Денисов. Не будем загадывать. Спустя 2,5 часа к Старкову приехали его помощники, проверявшие номер 18. Они еще ничего не успели сказать, но Анатолий Владимирович по их лицам все понял. Слушая доклад, он внутренне холодел. Такого он даже в самых смелых догадках предположить не мог. И еще мы нашли вот это. В той комнате, где стоит аппаратура, завалилась за диван. Старков вертел в руках заколку для волос, изящную серебряную с маленькой розочкой из сиреневого китайского жемчуга. Он знал, чья это заколка. Что же теперь со всем этим делать? Этого хозяин не переживет. Лампочка на трубке загорелась в 1:00 ночи. Настя моментально ответила. Она места себе не находила в ожидании звонка и не отрывала взгляда от телефона. «Вы оказались правы», — голос Старкова звучал чуть глухо и неуверенно. «Но есть одно обстоятельство. Я хотел бы посоветоваться с вами». «Как это можно сделать?» «Не знаю». Настя вдруг растерялась. Она внезапно поняла, что подспудно хотела услышать совсем другое. Логика твердила и диктовала одно, но эмоции сопротивлялись и жаждали опровержения. «Как жаль!» «До утра нельзя отложить?» — спросила она. «Нежелательно. Утром вас ждет Денисов. К этому времени я должен знать, что ему говорить». «Ладно», — вздохнула она, — «присылайте машину». Через 10 минут у главных ворот, номер машины 5783.